Глава 13. Шифровальщик-похитун. Через 4 дня я сделал новое открытие. Во время моих прогулок по городу за мной велась слежка. Выяснилось это так. Проходя мимо дома на окраине города, я обратил внимание на одного человека. Он сидел на деревянной скамье, вделанной в стенную нишу. Погода стояла пасмурная, и можно было подумать, что он укрывается от дождя. Я так и подумал. На человеке была клетчатая кепка из ткани, обычно идущей на одеяло. Полчаса спустя в самом центре города я заметил эту кепку на противоположной стороне улицы. Я решил на всякий случай проверить этого субъекта. Сделать это надо было так, чтобы не выдать своих подозрений. Я дошел до угла и остановился, засунув руки в карманы. Кепка тоже дошла до угла. На мгновение задержалась в нерешительности и пересекла улицу. Я поежился от холода и дождя, потоптался на месте и повернул обратно. Пройдя 50 шагов, я сделал вид, что оступился, начал растирать ногу и увидел позади себя кепку. Не ограничившись этим, я решил убедиться еще раз и пошел дальше. Проходя мимо городской биржи труда, отгороженной от улицы глухим кирпичным забором, я свернул в калитку, сделал несколько шагов и повернул обратно. И при выходе столкнулся нос к носу с кепкой. Это был плохой агентик, неопытный, неуверенный в себе. Зная, что во дворе биржи всегда толпится много народу, он, опасаясь потерять меня и, конечно, не ожидая, что я сразу выйду, бросился, сломя голову, за мной. Больше в этот день я его не видел, да и вообще никогда уже не встречал. При очередной прогулке в город я опять обнаружил за собой наблюдение, но теперь его вело новое лицо. Это открытие осложняло мои планы. Надо было что-то придумать. Встречаться с Криворученко, имея за собой хвост, конечно, нельзя. Я долго размышлял над тем, как выйти из положения, и придумал. Я решил подружиться с шифровальщиком-похитуном. Это был первый человек, заговоривший со мной по-русски, на опытной станции. Он же первый начал заниматься со мной радиоделом. Что-то похожее на сближение наметилось между нами на первом же уроке. Возможно, поводом послужила моя откровенность с похитуном. Я охотно отвечал на все его вопросы и даже выкладывал перед ним свои взгляды. Нетрудно было заметить, что похитун любит не только чеснок, которым от него разило, но и спиртное. Я убедился, что он горчайший пьяница. Водка, получаемая мною, оказалась тем магнитом, который притягивал его ко мне. Алкогольный червяк не давал покоя похитуну. Первый урок по радиоделу закончился тем, что он, мертвецки пьяный, свалился на свою койку и захрапел тотчас. Но он успел кратко поведать мне о своей жизни. Я узнал, что еще до Первой мировой войны похитун служил бухгалтером в московском филиале крупной немецкой фирмы и по хозяйским делам дважды бывал в Берлине. Там хозяйский сын, немецкий офицер, хвастал в компании собутыльников феноменальной памятью похитуна на цифры. Похитун мог наизусть пересказать Гроссбух филиала за полугодие с тысячами разных чисел. Там же он познакомился с молодым капитаном Габишем. Война 1914 года. Похитун сдался в плен немцам и был подобран Габишем, у которого, по словам похитуна, преотличнейший нюх на деловых людей. Похитун был штатным шифровальщиком в царской армии, а стал шифровальщиком в немецкой разведке. В России у него остались жена и сын, но он о них забыл и в 20-х годах женился на немке. Жена его особо с крутым характером, но отменная хозяйка. Она живет сейчас в предместье Берлина, и он получает от нее 3 письма ежемесячно, ровно 3, ни больше, ни меньше. Накануне этой войны похитун почти совсем прекратил пить. Вылечила его жена довольно радикальным способом. Все, что он зарабатывал, она отбирала до последней марки и складывала в комод, к которому доступ похитуну был категорически запрещен. Рассчитывать же на угощение друзей почти не приходилось. А когда похитун в феврале 41-го года оказался на фронте и выскользнул из-под контроля жены, он стал опять пошаливать. И так у этого типа за спиной почти 30 лет усердной службы в немецкой разведке. Я пришел к выводу, что похитун — человек безвольный, ломкий. Это была личность без личности, какой-то плывун. Но при всем этом он действительно обладал феноменальной памятью и блестяще знал шифровальное дело. В его голове легко и прочно укладывались всевозможные цифры и коды, сложившие цифровые и буквенные комбинации, разнообразные шифровальные ключи. Эти достоинства спасали его от увольнения с работы за чрезмерную любовь к спиртным напиткам. «В шифре, — говорил Пахитун, — я так насобачился, что стал настоящим профессором». И этому можно было поверить. Коротко говоря, он ускоренными темпами стал навязывать себя в мои приятели. Этому способствовала не только моя водка, но и получаемые мною деньги. Часть их я сразу предложил Пахитуну. Он не отказался, заметив, что почти все его жалование и сейчас попадает в руки жены, которая намерена поразить его вскоре каким-то решительным коммерческим ходом. Водка развязывала Пахитуну язык, и он в пьяном виде выбалтывал то, что надежно хранили сейфы и о чем он трезвый побоялся бы даже заикнуться. Однажды в конце урока, после бутылки зелья, которую я накануне принес из города, он под большим секретом выболтал мне чрезвычайно важный факт. Оказывается, во время моей поездки к доктору Гюберт перекинул на нашу сторону агента-радиста, некоего Василия Куркова. Его обучал радиодело Пахитун, но не здесь, на опытной станции, а в городе, где Курков жил на конспиративной квартире. После выброски Курков передал 5 радиограмм. Он сообщил, что хорошо устроился, нашел комнату в надежной семье, начал собирать разведывательные данные, собирается в Москву, чтобы навестить Брызгалова, но потом замолк по неизвестным причинам и подряд пропустил 4 сеанса. Не отзывается. Гюберт очень нервничает, да и Пахитуну неприятно. Могут подумать, что он плохо подготовил Куркова, а он выжил из него все, что мог. «Его бросили, наверное, к Саврасову на Урал», — рискнул я задать вопрос. «Какой шут к Саврасову?» — возразил Пахитун. «Он послан на самостоятельную работу в район станции Горбачева между Орлом и Тулой». Наша дружба принесла свои плоды. За мной прекратилась слежка. Это объяснялось очень просто. Пахитуну, безусловно, доверяли, в его преданности не сомневались, и когда я стал ходить в город вместе с ним, то ни разу не обнаружил за собой хвоста. Да и незачем было вести за мной слежку, когда мы вместе уходили и вместе возвращались. Наша дружба, конечно, не мешала Пахитуну докладывать начальству о моем поведении. В этом я нисколько не сомневался. Как-то мы опять отправились в город. Надо сказать, что по совету Гюберта я уже больше недели не брился и оброс курчавой бороденкой, делавшей меня неузнаваемым. Город был мне знаком, здесь родилась моя жена, и я несколько раз бывал в нем до войны. Всегда волнующе и отрадно навестить места, с которыми связаны давние радостные воспоминания. Я нашел знакомую улицу, обсаженную кленами, и стал искать глазами аккуратно срубленный домик, в котором прошло детство жены. Но домика я не нашел, как не нашел и соседних с ним домов. Вместо них было немецкое кладбище с березовыми крестами, расставленными в строгие шеренги. В горле у меня запершило, горький осадок лег на душу. Я быстро покинул улицу. У Пахитуна, между прочим, создалось мнение, что я тянул его сюда за тем, чтобы специально поглядеть на кладбище. Он даже стал напевать старую солдатскую песню. «Спите, орлы боевые». Но потом умолк. Никаких знаков и сигналов Семена Криворученко я не нашел. Хотя мы исходили из конца в конец все главные улицы городка. Неужели выброска сорвалась, лезли в голову тревожные мысли? Но что могло помешать ей? А может быть, случилось худшее, без чего не обходится дело в войну? Может быть, и Семен, и радист обнаружили себя и попали в лапы гитлеровцев? Но ведь их должны были собрать в глухом лесу, а в лесные дебри гитлеровцы забираются редко. Во всяком случае, и из этой прогулки в город я возвратился ни с чем. Беспокоила мысль об этом радисте Куркове. Что, если он разведает, что в указанной мной больнице никакого Брызгалова не было и нет? Необходимо немедленно связаться со своими, предупредить их.